В итоге собрание постановило, не покладая рук, воскурять фимиам на алтаре бога Мамоны и посвятить этому предмету все величие своего гения, жизненный опыт и познание. Тем не менее, ребром встал вопрос, где бы нам у кого-нибудь одолжить хоть сколько-нибудь? Эх, вздохнул Фима и рассказал, как ему давно еще пришло письмо из Австралии. Какой-то дальний родственник искал, кому оставить огромное наследство. Но Фима не признался, побоялся, что будут неприятности. Наследство все равно не докатилось бы до Фимы, а то, что было, все бы отобрали. Его отец, дедушка Даня, замминистра путей сообщения, после войны получил государственную дачу на станции Загорянка в поселке Политка-Торжан. Напротив жила Вера Николаевна Фигнер, народоволка. Она пыталась царя убить. Все тогда этим восторгались. Каждый день ей привозили обед из Кремля. Ровно в два подъезжала черная «Волга», и серьезный чиновник в костюме выносил кастрюльки с едой. Вера Николаевна была старая дева, седенькая, с палочкой, очень приветливая. Раза два Дане предлагали выкупить свою дачу, совсем недорого. В поселке у него был единственный государственный дом. Даня не согласился. «Зачем, — говорила мне, — эта собственность? Меня отсюда никто никогда не выселит». В точности то же самое, слово в слово, декларировал доблестный дед Степан, рыжий, веснущатый, солнцеподобный предок Маргариты. С его уходом в Махапринирвану мы лишились двух дач. Зимней, с центральным отоплением, в поселке Кратово, по Казанской железной дороге, и летней, в Пумпуре, на берегу Балтийского залива. Я так ясно помню, как море сквозь сосны виднелось у меня в окне за песчаными дюнами. Оба старика, два противника частной собственности, на склоне лет достигли непоколебимой безмятежности. Пережив две войны и две революции, во главу угла они ставили жизнь, ее вечную неиссякаемую стихию. Степан зарплату приносит, стол ломится от яств, вареники, муссы, пышки, пироги. Людей полон дом, какие-то присылали телеграммы. Особенно все ломали головы над телеграммой «Приеду 14-го, Фиса». Кто это Фиса? Все приезжали, кому не лень. Проходит неделя, еще полнедели, уж на столе картошка в мундире, бабуля. Ребят, посмотрите по карманам, у кого мелочишка, хлеба купить. Бабуля красавица была, она работала в секретном отделе Моссовета и очень боялась, что ее арестуют. Она хранила ужасную тайну, что Ленина по ночам выносят и проветривают. Там под мавзолеем функционировал целый институт, где его приводили в чувство. Ладно, мы не унаследовали их недвижимость, но, по крайней мере, досталась нам несравненная бабушкина красота. И тут облом. Все мы рыжие, конопатые, в лучезарного деда Степана. Лишь один божественный дар, как факел, стойко передается у нас из рода в род. Это дар пылких речей. Рита с Фимой чуть растеряли бесшабашную удаль отцов. Но и они у нас тоже радушные и хлебосольные. В крошечную квартирку случались великие наплывы Фиминых родственников из других городов. Или вдруг наезжали Ритины однополчане. И до того гостили подолгу, что у Риты от дискомфорта начинался аллергический насморк. Особенно пронзительная аллергия у Риты была на дядю Заури из Тбилиси. Раз в год на полмесяца, а то и больше, к ним домой регулярно приезжал совершенно неизвестный им дядя Заури, племянник никому неведомой тети Коте. Причем от этой загадочной тети Коте дядя Заури привозил такие пламенные приветы, что буквально с порога решительно отсекал малейшую надежду хоть как-то выяснить, кто она такая. «Почему этот Заури? Кто он?» — недоумевали родители. «Предупреждаем тебя», — они говорили мне. «Если к нам вместо Заури приедет другой человек, мы его пустим, поскольку напрочь не помним, какой он из себя». Когда изобрели автоответчик, первой в Москве его купила Рита и своим радийным, хорошо поставленным голосом наговорила такой текст. «Здравствуйте, оставьте, пожалуйста, вашу информацию, что вы звоните и зачем. Говорите сразу после сигнала. Если вы хотите к нам приехать, предупреждаю. У нас класть вас некуда, а если мы вас уложим на кровать, то сами ляжем спать на полу, а вы будете испытывать угрызение совести». Фима, случайно узнав об этой проделке, устроил ей бешеный скандал. Обычно спокойный, невозмутимый, умиротворенный сердцем, поборник строгого порядка, он был объят страшным гневом. Когда она хотела выйти за меня замуж, кричал он, сверкая тысячей глаз, она звала меня Гуленькой, а моих родственников не знала, куда посадить и чем угостить.